Дорогие братья и сестры, у кого есть Библия, откроем послание к римлянам, 1 главу, 16-17 стих. Послание к римлянам, 1 глава, 16-17 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Дорогие братья и сестры, мы уже сегодня слышали, что наша цель и то, к чему мы стремимся, это есть небесный город, есть Иерусалим. И вот читайте два стишка и рассуждая над ними, видно, что Павел, апостол Павел тоже вот в этих стихах говорит несколько таких моментов или, может быть, каких-то пунктов, которые нужно исполнять именно верующему человеку, чтобы наследовать жизнь вечную, обрести спасение. Конечно, мы все, кто уже примирился с Господом, когда покаялись, мы получили спасение, но живя вот в мире, там, где темнота, нужно также не забывать и о том, что это спасение можно потерять, и чтобы вот именно этим дорожить. Для того, чтобы как-то лучше было понять эти два стишка, я хотел бы их рассмотреть вот с конца. Конец 17 стиха. «Праведный верою жив будет». Чем сегодня живем мы? Что нами движет? Или что вдохновляет нас? Может быть, мы вот поездку съездим, готовимся, едем куда-то, может, поем, стихи рассказываем, и вот это наша жизнь. Может, мы на молодежное ездим или еще что-то. В общем, мы живем христианской жизнью, но так как таковой веры в Бога, в то, что у нас есть спасение, у нас может и не быть. Павел говорит, праведный верою жив будет. Второе, на что хотелось обратить внимание, это в нем открывается правда Божия от веры в веру. Если я сегодня верю в Бога, и на этом все, и я этим себя успокаиваю, и то, что будет завтра, в общем, уже не важно, буду ли я верить в Бога завтра. Павел говорит, что это неправильно. Наша вера должна переходить от веры в веру. То есть мы должны все больше и больше утверждаться в том, что мы на истинном пути. То, что вот и братья наши, братство, не зря прошло и вот этот путь гонимый. Наша вера должна переходить более в твердую веру. И вот Павел, вот начало 16 стиха, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, в нем открывается правда Божия от веры в веру». Павел говорит, может быть, на собственном примере, что именно в благовествовании Божьем мы более и более утверждаемся вот в вере. Когда мы можем только тогда благовествовать людям, когда мы будем сами хорошо знать Иисуса Христа как Спасителя, как нашего ходатая и заступника перед Отцом Небесным. И вот, благовествуя людям, может, соседям или с теми, с кем мы работаем, учимся, мы должны все более и более вот утверждаться в этом. И последнее, что Павел в этих стихах говорит, оно, то есть благовестие, есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Мы, когда идем благовествовать, мы больше заботимся, чтобы рассказать людям о Боге, чтобы, может, кто-то пришел ко Христу, покаялся. Но вот Павел говорит, что благовестие – это есть сила Божия ко спасению всякому верующему. То есть мы сами тоже через это благовестие получаем силу к этому спасению. Хотелось бы, чтобы над этими стихами мы и дальше рассуждали, что мы должны жить верою, вера наша должна расти через благовестие. И при помощи этого благовестия, чем больше мы будем благовествовать, тем больше у нас будет силы Божьей ко спасению. А Богу за все слава. Аминь.